Глава 4. Я не шучу. Тецуя смотрел на Коджи, и последнему в такие моменты делалось очень не по себе. Потому что, когда в прошлый раз был такой взгляд, это не предвещало ничего хорошего. Тогда они бежали из дома, позабыв о всей своей жизни. И сейчас не хотелось об этом думать, но Тецуя явно что-то чувствовал. Это совсем не радовало. Коджи, не упрямься. Тебе нужно исчезнуть. Чем дольше ты тут остаешься, тем больше твоя жизнь подвергается опасности. Коджи скрипнул зубами. Он сомневался, что кто-то догадается о том, что с ним сейчас происходит. Но вот если это все обернется так, что выйдет боком Тецуя и Мия, этого нельзя допустить. Он сделал глубокий вдох. «Кого ты считаешь, нужно избегать в первую очередь?» Тецуя убрал назад упавшие на лицо прореженные сединой черные пряди. Задумчиво постучал пустой кисеру по столу. Что-то последнее время он с ней не расставался. Нервничает. Хотя оно и ясно, как тут иначе будешь. Сейчас ищут проблемы на границе, поэтому не предполагают, что рядом с ними находится... Коджи поднял руку ладонью вверх, давая понять, что дальше говорить не стоит. «Не продолжай, и так тошно!» Тецуя хмыкнул. «Что ж, прости, я не нарочно. Будь внимательнее со смотрителями императора. Пусть тут физически присутствует всего один, но это ничего не значит. С ним рядом в любой момент может оказаться сокол императора, сам знаешь». Сейчас это, конечно, звучало очень странно. К императору Эйтару уже не имел такого отношения, как раньше. Уж скорее наоборот, делал все, чтобы император не узнал, что один из его преданнейших людей в прошлом жив. «С кем еще?» Тецуя отложил кисеру, встал и подошел к окну. Коджи бы многое отдал, чтобы узнать, что у старшего на уме. Складывалось впечатление, что мысленно Тецуя сейчас очень далеко. «Рё Юичи», — наконец-то произнес он. «С наследником клана творится что-то недоброе. Все смотрят, понимают это, но конкретики не имеют. Пока он ведет себя практически как обычно, не дает себя в чем-то заподозрить. Но при этом вполне достаточно того, что он вернулся живым оттуда, где полег весь отряд», — мрачно сказал Коджи. Тецуе было нечего возразить. Именно поэтому и вопрос времени, когда он в чем-то проколется. «Он прокололся, принеся Аску», — проворчал Коджи. «Прежний Рё Юичи в твердом уме и здравой памяти придушил бы ее на месте». Тецуя не выдержал и фыркнул, а потом и вовсе рассмеялся. «Да, Аска не даст загрустить. И на месте Рё, и на месте Цуми я бы хорошо подумал, прежде чем с ней связываться». «И на месте императора?» – без задней мысли произнес Коджи. Смех стих в ту же секунду. Лицо Тецуи изменилось. «Что? Что такое?» Коджи молча посмотрел на брата, ожидая разъяснений. «Тебе что-то сказала Мия?» – на тон ниже, чем до этого, спросил Тецуя. В груди нехорошо заныло. «Мия? Она что-то видела?» Коджи отрицательно покачал головой. Хмурый Тецуя никак не способствовал тому, чтобы согласиться и уехать подальше от школы Гацен. К тому же контракт с Аской. Как ни крути, он теперь наемный работник. Это непривычно, но с Аской как-то практически естественно. Его совершенно не напрягала задача обучать наследницу целого клана. Дело было в самой Аске. Ее манера ставить все с ног на голову могла как довести до белого коленя, так и наоборот, привлечь без меры. На фоне чванливой аристократии Аска выглядела весьма выигрышно, а то, что за ней вечно шлейфом тянется вереница проблем, это даже весело. В любом случае, плесенью от тоски не покроешься. Тецуя подошел к Коджи и прошептал на ухо несколько слов. Только многолетние тренировки и умение не поддаваться эмоциям позволили остаться на месте и не измениться в лице. Слишком невероятно, — прошептал он побелевшими губами. Тецуя вернулся на прежнее место, скользнул по лежавшим на столе стопкам сейчас совершенно ненужных книг. «Хотел бы я, чтобы это было всего лишь видением, которое пришло по ошибке. Но ты сам знаешь, что видения Мии всегда сбываются, несмотря на юный возраст и дар, который толком не окреп». Коджи только молча кивнул. «Если так, то лучше уходить. Так он хотя бы отведет подозрение от Тецуи и Мии. Лучше пусть их спрашивают, куда Коджи делся, чем потом их уничтожат вместе с ним». Некоторое время они еще говорили, уточняя детали плана, по которому должны действовать в случае непредвиденных обстоятельств, после чего Коджи кивнул и направился к себе. Пусть вещей было и мало, но стоило кое-что взять с собой. Часть, безусловно, оставить. Так вопрос, куда он делся, появится позже, дав фору во времени. Он понимал, что не знает, насколько уезжает. Бросать брата и племянницу совершенно не хотелось, но то, что жило внутри и царапало когтями ребра, не давало сидеть на месте. Коджи пересекал внутренний двор, когда его внимание привлек Рюйюичи. Он, пошатываясь, стоял возле библиотеки и опирался рукой о стену. При этом так согнулся, словно не мог дышать. Откуда мог бежать Юичи, чтобы теперь так хватать воздух? Первым порывом было подойти, но у Коджи разговор с Тецуей еще стоял в ушах. Поэтому он замер, не двигаясь с места. В этот момент Рё издал какой-то хриплый звук и с трудом повернулся. Коджи вздрогнул, когда посмотрел в его глаза. Они были затянуты плотной белой пеленой. «Это еще что такое?» – прошептал Коджи одними губами. Рё провел рукой в воздухе, будто пытаясь кого-то нащупать. Думать можно было что угодно, но очевидно только одно – наследник клана Юичи ослеп. Коджи услышал чьи-то шаги и быстро нырнул в укрытие стен. «Господин Юичи!» – донесся скрипучий голос. В поле зрения показался высокий, нескладный воин из отряда Харуки. «Вас ищут и... что с вами?» Он кинулся к Рё и вовремя подхватил, не давая упасть. С наследником творилось неладное, но без помощи его не оставят. Пронаблюдав, как воин утаскивает Рё куда-то в сторону лазарета, быстро поднялся к себе и начал собирать вещи в дорожную сумку. Легенду с Тецуей они придумали. Поручение совета учителей. Пусть Мэнт отвечает за отряд, но Коджи официально не был в его составе, а всего лишь находился при Аске. Да и к учителям был куда ближе, чем к ученикам и воинам. А уж что за поручение? Сейчас дороги опасные, можно не вернуться. Кто знает, какой Цуми решит тобой закусить. Коджи затянул завязки сумки, спинил одежду на дорожную, убрал волосы в нехарактерную для него косу, распустив привычный узел. Не маскировка, но все равно собьет с толку. С Тецуи договорились, что прощаться не будут, вызовет подозрение. Брат просто посмотрит в окно, призывая все светлые силы сберечь своего младшего. Если, конечно, эти силы в Тайоганоре еще остались. Коджи выехал незамеченным. Только отметил краем глаза, что возле шатра Рюйюичи собралось немало людей. Любопытство грызло, но о произошедшем он узнает потом. Путь лежал сначала в Утуко, а потом на север. Там нужно завершить все дела. В родных краях его вряд ли будут искать. Почти для всех Тецуя и Коджи и Кэда мертвы. О том, что в них теперь рёк у шаманов ночи, знают здесь. В Утуко можно закупить еду и двинуться дальше. Стоит отойти подальше от границы, но к большим городам не приближаться. Поселки и села – самое то. Край леса можно было объехать. Коджи нахмурился, придерживая лошадь. Но эта дорога у всех на виду. С одной стороны, вряд ли кто-то сидит и ждет, пока он проедет. С другой, лучше умышленно не нарываться. Приняв решение, он направился в лес. Там можно укрыться среди деревьев. Если не лезть в чащу, то можно спокойно проехать. Запахи трав и еловой свежести наполняли легкие. Солнце еще не скоро начнет клониться к закату. Но здесь густые кроны закрывали небо, не давая дню показать себя в полной красе. В какой-то момент Коджи показалось, что он здесь не один. Обернувшись, попытался определить, кто может за ним следовать. Рёко умолчала. Глаза, кроме потемневших стволов и темно-зеленой листвы, ничего не видели. Даже если были рядом животные, никто не показывался. «Этого еще не хватало», — неслышно прошептал он. Поняв, что ничего больше не увидит, Коджи двинулся дальше. Некоторое время ничего не происходило, но внезапно по шее провело что-то тонкое и острое, сравнить можно только с загнутым птичьим когтем. Уйдя в сторону, он бросил за спину боевой канзи, выхватил меч. Тишина. Скрежет металла, сверкнувший перед глазами кинжал, обвитый лентой черной рёку. Лошадь заржала и стала на дыбы. Коджи ухватился за поводье, чтобы не упасть. Чья-то рука обвела его шею, сдавливая и не давая дышать. «Не так быстро!» – прошептали на ухо. Не голос, а живая тьма, вливающаяся прямо в сердце. На миг вышибло дыхание, но волна собственной рёку ударила во все стороны, откидывая подкравшегося. Лошадь опустилась на копыта и помчалась вперед. Ветер стал холоднее, чем раньше. Коджи с ужасом осознал, что чувствует присутствие чего-то чужого. Это чужое течет по венам, вытесняя кровь. По телу тут же пронеслась волна слабости, перед глазами потемнело. Но в ту же секунду хлестнула плетью злость. Да что же это такое? Рёку рванула сумасшедшим вихрем, сбрасывая чьи-то путы. Прямо в голове раздался чей-то смех. Эйтаро резко остановил коня и спрыгнул на землю, спружинив ногами. Тьма перед глазами не хотела расходиться, словно кругом все черное, шелковое, трепещущее. То ли от рукава Хаори, то ли от волос на ветру. В руке Коджи снова сверкнул меч. Чьи-то ледяные пальцы сжали его запястье. Рёку вмиг замерла, прекратив бесноваться, и ласковым котенком потянулась к стоящему напротив. «Поспокойнее, Икеда!» — раздался голос, который сейчас совершенно не хотелось слышать. «Я уже понял, что ты мне не рад. Но ответь на вопрос и разойдемся, наверное. Куда ты собрался? И что хочешь спрятать? Ах, да, два вопроса. Но ты уж прости, мне всегда мало». Тьма исчезла, будто по щелчку пальца. Коджи зажмурился. И сам бы, пожалуй, не сказал точно, от чего именно — солнечных лучей или взгляда янтарных глаз. Уйти незамеченным не удалось. В нескольких шагах от него стоял Эйтаро. «С ним что-то не так», — подумал Коджи, отметив, что кожа бывшего Сейванена похожа на рисовую бумагу, сквозь которую просвечиваются черты свеженаписанного канзи. Ощущение, что Эйтаро что-то ломало изнутри, но он пока еще этого не ощущал. И взгляд. Вроде бы смотрел прямо, но в то же время не видел. «Что смотришь, Икеда? Нравлюсь?» – прошептал он так, что у Коджи вдоль позвоночника пронесся мороз.